Ребятишки были такие славные. Может, Богу было угодно, чтобы им жилось лучше, чем у нее? И Карлу Артуру, видно, приходилось несладко, хуже, чем она думала. И все же, слушая его, она понимала, что он говорит все эти красивые слова только ради того, чтобы уговорить ее отослать детей. Просто удивительно, как мало были дети опечалены тем, что покидают ее. Они ведь уедут далеко и увидят много нового. У дяди есть лошади и коровы, поросята и куры. Они будут ходить за ними и задавать им корм. А еще у него есть собака. Она умеет благодарить за еду и передразнивать пономаря, показывать, как он затягивает псалом в церкви. Дети, верно, никогда не думали, что им выпадет такое счастье услышать, как собака распевает псалмы. Когда они уехали, она уселась на шаткий камешек возле дома и сидела так долго-долго. Ей не было ни до чего дела. Уже несколько лет ей не доводилось сидеть вот так, неподвижно, сложа руки. Разве что по воскресеньям, да и то не всегда. Она сказала себе, что ей бы надо радоваться, ведь наконец-то она могла хоть немного отдохнуть. К ней подошел муж. Он сел рядом с ней, совсем близко, взял ее за руку и стал говорить, как они теперь будут счастливы. Он считал, что дети были ниспосланы им как испытание, и то, что теперь их взяли от них, было знамением Божиим. Видно, Господь был доволен тем, что они сделали для этих малюток. Она знала, что она ничто в сравнении с ним, что она ничего не смыслит в знамениях Господних, что она даже грамоте не сумела выучиться, но все же она рассердилась на него. Она ответила, что дети были ниспосланы ей Божией милостью, и что, видно, она в чем-то провинилась, раз их отобрали у нее. Услышав ее ответ, муж поднялся и ушел, не сказав ни слова. А она не окликнула его и вовсе не раскаялась в своих словах. Она была словно сосуд, наполненный горькой желчью. Нелегко было прикоснуться к ней, не расплескав эту горечь через край. Она знала, что ей надо было идти в кухню, убраться и вынести вещи ребятишек, но боялась войти туда, боялась огромной пустоты, которая встретит ее. Теперь она будет чувствовать себя такой же беспомощной и покинутой, как в первые дни после замужества, пока она не взяла к себе детей. С ними ей было хорошо и спокойно. Ведь надо же быть такой дурой, чтобы позволить кому-то отобрать у нее детей. Она сидела, а перед глазами у нее стояла телега, на которой их увезли. Ребятишки погрузили на нее узелки с одеждой и прочий скарб, который мог им пригодиться. Младшие поехали на телеге, старшие пошли с дядей пешком. Дядя засмеялся и сказал, что люди примут их за цыган, ведь цыгане ездят обыкновенно с ребятишками да с узлами. Удивительно, как легко дети простились с ней. Они только и думали про повозку, про лошадь и про то, что они возьмут с собой. Больше всего они жалели, что котенок не хотел ехать с ними. Они ни слезинки не проронили. Да и сама она тоже не плакала. Но едва они уехали, как ей стало страшно. Ей представлялось лицо их дяди. Может, он вовсе не такой кроткий и добросердечный, каким прикидывался у них в доме. Он, верно, двоедушный, злой и жадный. Детям у него придется не сладко. Она приняла это как нечто совершенно очевидное, в чем нельзя и сомневаться. Она ведь сразу хотела побежать им вслед и воротить их, да тогда она не успела еще прийти в себя. И зачем только она не сделала этого, покуда еще было время? Теперь мысль о том, что дети будут голодать и холодать, не давала ей покоя. Дело уже шло к весне.